Почему? Можно предположить, что просто не успел придумать необходимый предлог для соответствующей реформы. Можно, но подобная медлительность и даже нерешительность не вяжется с образом этого всемогущего правителя. Гораздо реальнее кажется предположение, что он не счел возможным посягнуть на главную заповедь своего Отца Солнца, на территориальную целостность царства. Будучи от природы мудрым человеком, повторяем, так утверждают все хронисты, Уайна Капак без труда мог представить, к каким последствиям для Талантинсую приведет подобная акция с его стороны. И все же нельзя исключить, что умирающий инка что-то сказал или даже приказал относительно Атауальпы. В этом случае, как нетрудно понять, все зависело не от дикции умирающего, а от того, кто его слушал и что услышал. В одном можно не сомневаться. Инка Уаскар получил самую достоверную информацию о последних словах своего отца. Инка Уаскар и Атауальпа не просто выжидали, а активно готовились к предстоящей встрече, которая и должна была ответить на все вопросы, связанные со смертью Уайна Капака. Получив приглашение прибыть на поминки своего отца, Атауальпа понял, чем может закончиться его визит в Куско. Он принял приглашение, не принять его он просто не мог, но вместо поминальщиков направил в столицу Талантинсую свои войска. Сам Атауальпа в Куско не пошел. Он выжидал. Возможно, что инка Уаскар все еще не принял окончательного решения относительно Атауальпы, рассчитывая при личной встрече вынести свой высочайший приговор о его дальнейшей судьбе. Ему нечего было опасаться за свою персону, ибо встреча состоится в Куско. Скорее всего, он даже радовался, что сумел так ловко заманить в ловушку своего слишком знаменитого и потому опасного брата. Мы попытались восстановить на основе известных фактов сложившуюся в Талантинсую расстановку сил после смерти инки Уайна Капака. Теперь попытаемся с позиции нашего дня оценить эту ситуацию. Инка Уайна Капак умер естественной смертью в достаточно пожилом возрасте. Многие хронисты полагают, что он умер от оспы, которую европейцы завезли в Новый Свет. Сразу же после его смерти на престол Талантинсую был возведен законный наследник, старший сын от второй официальной жены, инка Уаскар. Первая оказалась бесплодной, и Уайна Капаку пришлось, на всякий случай, взять сразу еще двух жен. Тело покойного было доставлено в Куско и там набальзамировано. Инка Гарсиласо видел в Куско мумии нескольких сапа-инков, в том числе и Уайна Капака. «Я вспоминаю, — рассказывает он, — что трогал палец на руке Уайна Капака. Казалось, что это деревянная статуя. Настолько он был твердым и крепким. Настоящее свидетельство, очень важная деталь, говорящая о том, что сыны Солнца похоронили Уайна Капака именно как сапа-инку. А это значит, что завещание, противоречившее главным законам царства, либо не было принято всерьез, либо действительно отсутствовало. Таковы факты, как они нам представляются сегодня. Но реальностью было и продвижение войск Атауальпы к столичному Куско. Особо остро его ощутили тогда, когда многотысячные боевые отряды поминальщиков под предводительством Чилькучима и Кискис подошли к последнему и самому надежному редуту с созданному самой природой для защиты земель индейцев Кичуа в многоводной бурной реке Апуримак.